Ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что распространено сообщение Совета Безопасности ООН, ставящее под вопрос наш опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля», распространенной 24 февраля, как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН и ее Совета Безопасности под номером A71-796-S-2017-139.